Глава вторая. На лестнице пахло кошками. Глеб терпеть не мог этого запаха и тихо ненавидел хозяев полезных домашних животных. Что толку ненавидеть кошек? Разве они виноваты? Нет, виноваты хозяева. Родятся котята, а их на улицу плодиться и кормиться у помоек. Утопить непедагогично, подашь пример вопиющего живодерства детям. А собака, убитая на шапку, не пример живодерства? Или бездомная кошка у помойки? Стараясь реже дышать, Соломатин подошел к ведру с пищевыми отходами. Оно, как всегда, оказалось полным до краев. Отходы тоже начинали густо пахнуть, но убирать ведра не собирались. Какая уважающая себя скотина станет есть помои? Зачем тогда собирать отходы пищи, если их вовремя не вывозить? Нет ответа. Чертыхнувшись, приходится тащиться во двор, а неохота, Глеб вышел из подъезда и направился к большим мусорным бакам, огороженным заботами общественности, невысокой кирпичной стенкой. В стороне у арки подворотни стояли синие «Жигули». Это тоже ему не понравилось. Нашли местечко для стоянки. В городе и так не продохнешь от выхлопных газов. Вытряхивая содержимое ведра в открытый контейнер для мусора, он заметил странное шевеление в глубине подворотни. Чего там? Помахивая пустым ведром, подошел поближе. Под аркой стояли двое — парень в темной куртке и прилично одетый мужчина, а в глубине подворотни прижался спиной к стене рослый малый. Перед ним еще двое, любопытно. Глеб перекинул пустое ведро в левую руку. «Эй, вы чего тут?» Окрик прозвучал неожиданно, как выстрел. Рунин недоуменно оглянулся. «Кого еще принесла нелегкая?» Сзади стоял мужчина лет 40, с ранней сединой в коротко стриженных волосах. Его полнощекое лицо выражало неподдельное любопытство. Виктор Степанович, оценивающе, окинул взглядом круглые плечи незнакомца, пустое помойное ведро и бросил парню в черной куртке: «Убери этого швейка». Тот обернулся и, презрительно скривив губы, убирать этого дурака, небрежно приказал: «Топай отсюда!» «Как-то топай!» — удивился Швейк. «Ногами!» — обозлился парень. «Пошел отсюда, Боров!» «Не хами!» — ласково посоветовал ему Глеб. «Копаешься!» — подстегнул черную куртку Рунин. Парень деловито полез за пазуху и, достав короткую резиновую дубинку, направился к нежданному свидетелю. Воспрянувший духом Юрка снова скис. Появившийся во дворе мужик явно не боец. Черная куртка шустро кинулся к Соломатину. Тот попятился и смешно засеменил вокруг мусорных контейнеров. Ободренный отступлением Швейка, парень побежал за ним, подняв руку с дубинкой. Вот осталось три шага, два. Сейчас резиновая палка опустится на голову незадачливого любителя чистоты, вздумавшего выносить мусор в самый неподходящий для себя момент. Неожиданно обернувшись, Глеб отбил дубинку ведром и резко боднул противника головой в лицо. Тот рухнул ему под ноги. Соломатин тут же быстро подобрал упавшую дубинку. Решившись, Фомин оттолкнулся от стены и махнул ногой, целясь в живот Бежевому. Тот жестко блокировал удар и сделал выпад. По-змеиному сверкнув, лезвие рассекло только пустоту. Бежевый поспешил. Ударив, Юрка тут же упал и выбросил вперед другую ногу, как раз под руку с ножом. Бежевый взвыл, нож отлетел в сторону, бок Фомину ожгло ударом ботинка второго противника, но он успел перекатиться и вскочить на ноги. На его счастье, Рунин обходил машину, намереваясь сам разобраться с чересчур шустрым Швейком. Юрка рванул мимо капота «Жигулей» на свободное пространство двора, успел увидеть, как от второй подворотни бегут еще двое. Серьезную охоту начал Виктор Степанович. Мужчина с ведром неожиданно оказался рядом, цепко прихватил за руку и сильно потянул за собой. Раздумывать было некогда, и Юрка послушно побежал с ним за угол, нырнул в подъезд, слыша сзади гулкий топот погони. Птицей взлетел на третий этаж, щелкнул замок, мужчина втолкнул его внутрь и захлопнул дверь квартиры. Обессиленно прислонился к ней спиной. Потом, сделав неверный шаг к стулу в полутемной прихожей, буквально рухнул на него, бросив на пол пустое ведро. Достав платок, вытер мокрый лоб. Сюда не сунутся. У зеркала валидол подай. Стоя у дверей подъезда, затхло попахивающего кошками, со старой лестницей, на ступенях которой множество прошедших по ним ног оставили выбоины, Виктор Степанович нетерпеливо покусывал губы, ожидая возвращения своих парней, бросившихся следом за Швейком и неожиданно ускользнувшим из засады Фоминым. Успеют их прихватить до того, как они скроются в квартире или нет? Было предчувствие, что не успеют. Сейчас у беглецов, словно крылья выросли, дуют к спасению, как сумасшедшие. Правильно, кому охота иметь неприятности? Спрячутся в квартире и не выковырять их потом оттуда. Тем более ее номер удастся определить только приблизительно. Приказать подряд прозвонить все квартиры подъезда? Не стоит, можно самим нарваться на неприятность. Где гарантии, что треклятый Швейк, оказавшийся столь прытким, не тычет сейчас пальцем в дырки телефонного диска, вызывая милицейский наряд? Виктор Степанович никого убивать не собирался. Так разыграл психологический этюд с угрозами и щекотанием нервов. До подобных развлечений он был большой охотник, не без оснований полагая, могучий страх поднимает из самых глубин души первобытный инстинкт самосохранения, заставляет сердце биться неровными толчками, загоняет разум и способность правильно анализировать ситуацию в самый дальний угол, оставляя на свободе только неудержимое желание уцелеть, уцелеть любой ценой. Да, страх не только могуч, но и долго помнится, очень долго. На чувстве страха человека можно заставить делать многое и столь же многого не делать. Редко кто способен устоять перед страхом, и Фомин не устоял бы. Да влез в дело шустрый чистоплюй с пустым ведром. Рунин горько усмехнулся. Вот и не верь после этого в примету, что пустое ведро к неудаче. А как хорошо начиналось. Жорко теленком пошел на поводу. Опять все тот же могучий страх. Назначил Юрке свидание. Подтянулись бойцы, обложили, начали пугать. Потом посадили бы в машину. Рунин нисколько не сомневался. Еще пара минут, и это удалось бы. Отвезли бы на пустую дачу, дали пару раз по печени. Еще попугали, вывернули всего наизнанку. Зачем приходил к Филатову, что узнал, кого видел? Потом поскучал бы Фомин под охраной день-другой. Потрясся за свою шкуру и стал шелковым. Тогда можно и отпустить, пригрозив на прощание, или даже лучше снова взять в дело, но уже повязать крепче, чтобы отрезать ходы назад. А тут дурак с ведром. От каких мелочей иногда зависит серьезное дело? Увидев лица своих помощников, выскочивших из подъезда, Виктор Степанович понял, его предчувствия оправдались, не догнали. «Ну?» Он сунул в рот сигарету, обвел глазами лица виновато маявшихся перед ним парней. «На третьем», — осторожно ответил один, — «там четыре квартиры на площадке». Но прозванивать мы не стали. Слава богу, догадались. Рунин пошел к машине, парни поплелись за ним. Подойдя к «Жигулям», он обернулся. «Ты», — ткнул сигаретой в сторону бежевого, — «немедленно линяй из города И чтобы ни одна собака не нашла, лучше всего на дачу. Когда вылезать, скажем? Нож в речку кинь, не было его у тебя никогда, понял? Бежевый кивнул и заискивающе поглядел на «Жигули» Рунина. Перехватив его взгляд, Виктор Степанович усмехнулся. «Такси не брать. На автобус и в центр. Потом на метро до вокзала. Все, бегом». «Вы», — обратился он к прибежавшим в самом конце драки, — «останетесь здесь. Если Фомин выйдет, отправитесь за ним. Доложите, куда и зачем ходил, где остался. К утру пришлю смену». «До утра околеем», — сплюнул первый из парней. «Ты до второго пришествия не околеешь. При появлении милиции немедленно позвоните, ясно? Его до ментовки ни в коем случае не допускать». «Как?» — уставился на Рунина второй парень. «А как хочешь». Под его тяжелым взглядом парень потупился и отвернулся, засунув руки в карманы куртки. «Швейка пока не трогать», — распорядился Виктор Степанович, садясь за руль. «Потом с ним разберемся. Утром пусть один из вас его проводит, поглядит, куда пойдет. Сами решите, кому идти, а кому оставаться. Садись, подвезу», — махнул он рукой черной куртки. Разворачивая машину, видел, как оставшиеся побрели к лавочке под чахлыми деревьями, на ходу доставая сигареты. Выехав на Радищевскую, погнал вниз к набережной. Заехав в знакомый глухой переулок, вышел, открыл багажник, достал другие номера, приказал пассажиру помочь сменить. «Водить умеешь?» Закончив работу и, вытирая руки чистой тряпкой, спросил Рунин. Тот кивнул в ответ. «Держи ключи. Отгони тачку на Хохловку. Ключи положи в багажник и дуй до дому. А вы?» Настороженно повел на него глазами парень. «Доберусь», — дружески похлопал его по плечу Виктор Степанович. «Только не катайся по городу и двери как следует запри. Через полчаса машина должна быть на месте». Бросив тряпку, Рунин, не оглядываясь, пошел по переулку в сторону оживленной магистрали. Поймав такси, попросил подвезти его туда, где побольше телефонов-автоматов. Заметив недоуменный взгляд водителя, наверное, напряженно раздумывавшего, кто перед ним, неумный шутник или псих, сбежавший из дурдома, успокаивающе улыбнулся. «Не журись, шеф. Такси в столице — проблема. Хочу позвонить, узнать, дома ли приятель. Тогда поедем к нему, на Преображенку. А если нет, отправимся в Ясенево». Таксист вздохнул и включил счетчик. Мало ли, с кем сведет за день беспокойная судьба. Какого только народа не навидаешься, и всяк со своими причудами. Один знает лучше тебя, как надо машину водить, другой всю дорогу байки рассказывает, третий молчит, надувшись сычом, а некоторые смыться норовят, не заплатив. Этот, похоже, не из последних. Ну что ж, поехали. У длинного ряда таксофонов Рунин вышел, снял телефонную трубку, набрал номер. Дождавшись, когда на том конце провода ответят, сказал: «Привет, это я. Сгоняй на Хохловку, там моя лайба стоит, ключи в багажнике. Отгонишь к Мирону, пусть ее срочно перекрасит и завтра подгонит ко мне. Все, привет, позвоню». Усевшись рядом с водителем, Виктор Степанович приказал: «Давай в Ясенево, через профсоюзную». Откинувшись на спинку сиденья, он бездумно следил глазами за толпой на тротуарах, обгоняющим их транспортом, раздумывая, как теперь быть с Фоминым. Через машину до Рунина не добраться, даже если мальчишка решится сообщить милиции. Оракулу о произошедшем говорить не стоит. Зачем ему знать о проколе с засадой? Совсем ни к чему, тем более он не давал санкции на столь неудачно разыгранный психологический этюд, а посему это может вызвать его законное недовольство. Сам он все равно об этом не узнает. За время тесного сотрудничества с Оракулом Виктор Степанович успел убедиться, что тот действительно может очень многое, но не все. Ладно, стоит ли сейчас ломать голову? Будет день и будет пища. Посмотрим, как завтра все повернется. Там и решим дальнейшую судьбу любопытного получателя. Сунув под язык таблетку валидола, хозяин квартиры немного расслабился. «Проходи, я сейчас». Фомин несмело шагнул в комнату и огляделся. Под высоким потолком, окаймленным лепным бордюром, золотился абажур старинной люстры из яшмы. На стенах множество тесно заставленных разнокалиберными книжками полок. Юрка усмехнулся. «Правильно. Сейчас подписаться на издание, если это не Пушкина, а какая-нибудь библиотека приключений, практически невозможно. Ковер на стене хороший, пушистый, неяркий. Пара кресел, широкий диван, буфет с небогатой посудой, письменный стол, заваленный бумагами, на стене фотографии в рамках, на одной — бравой военной форме царской армии с беленьким офицерским Георгием на груди. Левой рукой он лихо опирался на эфес сабли, правой бережно поддерживал под локоть смущенную девушку в светлом платье. На другой фотографии эта же пара, только мужчина без бороды, а у девушки появилась мягкая ласковая грусть в глазах, фигура округлилась, приобрела невыразимо притягательную женственность. Они сидели на декоративной скамейке, а перед ними стояли два мальчика в одинаковых матросках, держа в руках книжки, крепкие, лобастенькие, с немного оттопыренными ушами. Они доверчиво смотрели на фотографа, наверное, обещавшего им показать птичку. Вот эти мальчики, уже взрослые, в рубашках, обтягивающих крепкие плечи, в хромовых сапогах, у старшего висит на поясе кобура с пистолетом, явно 30-е годы, о которых Юрка имел весьма смутное представление, спрессовавшееся для него всего в несколько слов: коллективизация, индустриализация, культ личности. Он начал рассматривать другие портреты. Старший из братьев был снят в форме, со шпалой в петлицах, лицо осунувшееся, глаза колючие, злые, и выцветшими чернилами дата — октябрь 1942 года. Хлебнул, видно. Несколько отстраненно подумал Фомин. А где же младший? Вот и он в морской форме. Карточка желтая, наверное, тоже фронтовая. Покачивая головой в недоумении, сейчас никто не развешивает по стенам портретов предков, считая это деревенской привычкой, Юрка подошел к последним трем фотографиям. На первой... Отец хозяина дома, в этом уж сомнений не было, в полевой форме, с майорскими погонами, на груди ордена и медали, стоял рядом с красивой темноволосой женщиной. На втором они были втроем, глава семьи стал седым, грузным, женщина постарела, а рядом с ними совсем молодой хозяин квартиры. Но больше всего Юрку заинтересовала третья фотография — заляпанный грязью с головы до ног, прижимая к себе дынеобразный мяч и ловко увертываясь от протянутых к нему в стремлении задержать чужих рук, рвался к воротам соперников крепкий мускулистый парень. Внизу черным фломастером размашисто написано «Спасибо, червонец» и множество подписей. «Разглядываешь?» Юрка обернулся. Хозяин неслышно вошел в комнату. Сейчас, стоя рядом с ним, Фомин увидел. Его неожиданный спаситель совсем не толстый, как показалось вначале, но плотный, широкоплечий, с хорошо развитой грудью. «Ты?» — показал на последнюю фотографию Юрка. «А почему червонец?» «Играл под 10-м номером». Хозяин сел в кресло, взял на колени телефонный аппарат. В команде говорили: «Отдай дыню червонцу, и все будет в порядке», и начал набирать номер, прижав трубку к уху плечом. «Кому звонишь?» — шагнул к нему Фомин. «В милицию». «Не надо!» Хозяин отставил аппарат и указал Юрке на второе кресло. «Присядь, меня зовут Глеб». «Юра». Он опустился в кресло, достал сигареты и вопросительно поглядел на Соломатина. Тот в ответ махнул рукой. «Кури!» и сам протянул руку за сигаретой. «Рассказывай», — глубоко затянувшись, предложил он. «А это ничего?» — Юрка показал на сердце. «А!» — отмахнулся Глеб. «Надоедает все время оглядываться. Один раз живем, поэтому жить надо как следует. Почему милицию вызывать не хочешь?» Юрка насторожился. Мелькнула шальная мысль. Вдруг произошедшее во дворе спектакль, некий розыгрыш, чтобы вовремя появился на сцене мужичок с холодными зеленоватыми глазами. Выручил, привел к себе и начал исповедовать, узнавая все без ножичка и мордобоя. От Виктора Степановича и не такого поворота можно ждать. «Ты сам-то кто?» — из-под лобья глянул на хозяина Фомин. «Так, неудавшийся художник», — усмехнулся тот, — «не веришь?» Небрежно бросив сигарету в пепельницу, он подошел к столу, переворошил бумаги и подал Юрке несколько акварелей. «Вот». Фомин перебрал листы, узнал старый переулок на Таганке, мокрый, с прилипшими к темному асфальту разноцветными осенними листьями, грустный в непогоду, со старой церквушкой, уперший колокольню в низкие облака, словно ждущий с нетерпением солнца, свежего ветра, ясного неба, задержал взгляд на портрете молодой женщины с глубокими темными глазами. «Кто это?» «Я ее называл Суембеке», — вздохнул Глеб и, немного нараспев, прочитал. «Тихо плеснула суры волна, словно прощальный привет. Долго ли будешь ты здесь одна, царевна Суембеке?» «Сура — это на юге», — поднял на него глаза Юрка. «Не имеет значения». Сломатин забрал рисунки. «Чай будешь пить?» Юрка отрицательно помотал головой. «Похоже, хозяин не имеет никакого отношения ни к Виктору Степановичу, ни к его друзьям-приятелям. Наверное, и вправду художник. Разве может так прекрасно рисовать человек, никогда не учившийся живописи? Женщина на портрете как живая, и переулок сразу узнаешь». «Да, но долго ли удастся здесь высидеть, в этой старой московской квартире? Нападавшие могут ждать во дворе или устроить поблизости новую засаду, с них станется. И хозяину надо объяснить свое поведение, он, наверное, недоумевает, отчего парень, на которого напали, не хочет заявлять в милицию. Нормальная реакция каждого, оказавшегося в подобной ситуации, скорее наказать злоумышленников, а здесь все наоборот. Будешь молчать — выгонит. Зачем ему лишние неприятности? Каждый прежде всего о себе печется, а не о других. Но как объясниться, как найти нужные слова? Рассказывать с самого начала решит, что бьешь на жалость, плачешься или просто лжешь. И вообще страшно полностью довериться малознакомому, да что малознакомому, просто незнакомому человеку. Юрка поплелся следом за Соломатиным на кухню, молча смотрел, как тот поставил чайник на плиту, достал сковородку, хлеб, масло, яйца, с облегчением почувствовал, что наконец-то ушла из тела противная мелкая дрожь, заставлявшая трястись нутро от пережитого страха. Интересно, у хозяина тоже поджилки тряслись? «Сейчас чайку попьем и побалакаем», — повернулся к нему Глеб. — «Не против перекусить?» «Не хочется», — скорчил гримасу Юрка. «Есть действительно не хотелось, а вот пить внутри словно все пересохло, спеклось в сухой горячий ком. Не приведи бог снова испытать случившееся». «Садись», — хозяин подвинул Юрке стул, поставил на стол чашки, быстро поджарил яичницу, заварил чай. Ел молча, жадно, сосредоточенно, но не спешил, жевал подолгу, словно делал важную работу, запивая хлеб с маслом и яичницу крепким сладким чаем. Юрка ждал новых расспросов и прикидывал, что можно сказать и что оставить недосказанным. Странный мужик Глеб не побоялся полезть в драку, а ведь, наверное, видел у бежевого нож. Притащил к себе домой, поить чаем, показал свои картинки. И почему он один? Один живешь? Поставив на блюдце пустую чашку, Юрка достал курево. Временно. Мать в больнице. Покосился на него Глеб. Покурю и пойду. Фомин отошел к окну. Как отблагодарить хозяина? Словами? Спасибо, мол, выручил. Может, когда и я отплачу тем же? Нет, он не сможет отплатить. Денег не предложишь, обидится, по морде даст и будет прав. Не все в жизни покупается и продается. Не все, как бы ни хотел обратного Виктор Степанович. Так чем и как отблагодарить? Нельзя же просто повернуться и уйти. Не по-людски. Вон, видишь, подошедший сзади Глеб показал ему на двух парней, устроившихся на лавочке, стоявшей в сумеречной тени деревьев. Знакомые? Нет, не оборачиваясь, ответил Юрка. Один только знакомый был, тот с машиной, а других не знаю. Долги? Какие долги? Пожал плечами Фомин. Просто вляпался в дерьмо по уши, а теперь не знаю, как выбраться. И тебе в мои дела соваться не стоит. Зачем? Люди должны помогать друг другу. — Ага, — зло рассмеялся Юрка. — Мой знакомый тоже так говорил. — Помогли? — Помогли в дерьмо влезть. — Да ты чего? — взяв за руку, повернул его к себе лицом Глеб. — Их боишься? Милиции заявлять не хочешь? В чем дело? Украл? — Нет. — Фомин отрицательно помотал головой. — Не украл, не ограбил, не убил. Да только этого теперь никому не докажешь. Существует презумпция невиновности. Нельзя человека заранее считать виновным, полагается всесторонне разбираться. Это на бумаге, — высвободился Юрка. На бумаге полагается. А в жизни? Кому охота разбираться, а? Я таких пока не видел. Может, и разберутся, но когда? Когда мне это уже не надо будет, когда уже станет все равно, что так, что этак. Мне один знакомый подборку газет недавно дал. Прекрасные статейки. Одного ногами морально забили на работе, другого ни за что в тюрьму укатали. Теперь разобрались, а им от этого легче. Про культ без конца пишут, про реабилитированных, а им легче, когда вся жизнь переломана. Молчи, что-то. Никто не хочет быть реабилитированным посмертно. Он погасил сигарету и шагнул к двери. Пойду я. Спасибо еще раз. Только вот, кроме слов, отплатить тебе нечем. Хозяин молча смотрел в окно. Сиреневые сумерки сгустились, зажглась первая звезда, тише стал шум машин. Налетел порыв ветра, закачал ветви деревьев, зашелестел листвой, словно брызнул ласковый летний дождь, легкий с редкими тяжелыми каплями, которые часто называют грибным, и снова тишина. «Мы странно познакомились», — тихо сказал Глеб. Она любила сидеть в кресле, а я устраивался на ковре у ее ног, положив голову к ней на колени. Вечера и ночи были наши. Мы расставались утром, с нетерпением ожидая вечера, когда снова увидим друг друга, хотя оба прекрасно знали, счастье ненадолго. Скоро мы расстанемся, и, вероятнее всего, навсегда. Страшное слово «навсегда». Я тянулся к ней, она ко мне, нам было хорошо вместе. Понимаешь, хорошо. И что бы мы ни делали, о чем бы ни говорили между нами, шел другой разговор, где не нужны слова. Их заменяют взгляд, жест, интонации, и недосказанное в нем говорит больше слов. Я называл ее Суюмбеке. Это было ее имя для меня, только для меня. Больше никто не знал его, только она и я. Как можно рассказать о том, что происходит между мужчиной и женщиной? Не знаю, как я для нее, но для меня она была и есть очень многим. Потом я уехал. Она звонила, почему-то очень не любила писать письма, но я радовался, слыша ее милый певучий голос. Однако уже встало между нами нечто значительно большее, чем расстояние. Что, кто знает. Она приехала сюда, но не застала меня. Когда я вернулся, ее уже не было здесь, вот и все. Короткая, яркая, сумасшедшая любовь. Чем отплатить мне ей за это? Она стала самым теплым и ласковым воспоминанием, согревающим мою душу. Я написал ее портрет, и, если бы мог, написал о ней роман, хотя он никому не будет интересен, кроме ее и меня. Наше прошлое принадлежит только нам, и когда бывает грустно, я вспоминаю Суюмбеке, ее руки, глаза, губы. Так чем мы можем отплатить друг другу, кроме памяти? Он обернулся и в упор посмотрел на Юрку, словно повторяя свой вопрос и ожидая на него ответа, который, может быть, знает этот парень, странным образом нарушивший его вечернее одиночество, ставшее уже, к сожалению, таким привычным, что иногда жаль от него отказаться. Сроднился он с ним, вросло оно в него, да так, что уже не оторвать без мук и крови. Не ожидавший от хозяина исповеди, Фомин стоял, не зная, надо ли отвечать человеку, который, похоже, говорит не с ним, а с самим собой. «Я тебе свой телефон оставлю», — смущенно откашлившись, Юрка взял с кухонного столика клочок оберточной бумаги, написал номер телефона и фамилию. «Позвони и прости, не могу всего рассказать. Один я остался совсем». Ну, правда, есть родня, но это так. В общем, заходил я недавно по просьбе того, что у машины стоял к одному мужику, бумаги относил. Потом решил через пару дней к нему снова зайти, а он висит. Как-то не понял Глеб. Да ты сядь, расскажи толком. Нет, Фомин попятился к двери. Зачем тебе в это путаться? Не надо. Памятью мамы клянусь. Не виноват я, что он повесился. Они от могильщика все узнали, ну, эти, во дворе. Хотят мужика на меня свалить. Загадки, — протянул Глеб. Он был озадачен. Какой-то висельник, драка во дворе. Что за всем этим? Куда пойдешь? Внизу двое сидят. Не боишься? Не, — криво усмехнулся Юрка. Ты не думай обо мне плохого, ладно? «Подожди секунду». Глеб вышел в комнату и, быстро вернувшись, протянул Фомину маленький картонный прямоугольничек. «Возьми. Здесь мои телефоны. Позвони утром на работу и приходи, слышь? Обязательно». Он засунул визитную карточку в карман Юркиной куртки. «Ладно». Отведя в сторону глаза, выдавил из себя Фомин, так как еще недавно обещал матери устроиться на работу, перестать болтаться без дела. Обещал наперед, зная, что вряд ли выполнит. Зачем ввязывать в свои дела Глеба с его картинками, ласковыми воспоминаниями о Суюмбеке и таблетками валидола? Чем он сможет помочь? Кулаками? Выручил, спасибо. И так доставил человеку неприятности. Могли не ускользнуть столь счастливо от бойцов Виктора Степановича. Лучше не связываться с ними. Пусть себе рисует портреты и старые переулки, сосет лекарства и никогда не знает, какова жизнь там, за пределами его мирка. Юрка уже пожалел, что оставил свой телефон, но забрать обратно записку неудобно, хозяин убрал ее в карман брюк. Фомин шагнул за порог. — Ты обещал, — напомнил хозяин, стоя в дверях. Не отвечая, Юрка тихо спустился по лестнице вниз, открыл окно и высунулся. На счастье, оно выходило на другую сторону двора, и сидевшие на лавке не могли его увидеть. Примерившись, не слишком ли высоко, он сел на грязный подоконник, спустив ноги наружу. Соскользнул вниз, не удержав равновесия при падении. Все-таки второй этаж старого дома, и пятки прилично отшиб об асфальт. Упал на четвереньки, быстро вскочил, вытирая на ходу от джинсы испачканные ладони, заторопился к подворотне, пока его не заметили. Жаль, что не прикрыл за собой окно. Может, стоило попросить об этом Глеба, но кто знает, как он отреагирует. Все-таки мужик со странностями полез в драку, заступая за совершенно незнакомого человека, потом домой привел, напоил чаем, предлагал остаться. На Радищевской Юрка осмотрелся. Никого. Нет даже запоздалых прохожих. Темнеет громада высотного здания на Котельнической. Светятся редкие окна. Горят вдалеке звезды Кремля. белеет подсвеченная прожекторами колокольня Ивана Великого, тянется по мосту через Яузу пустой автобус с ярко освещенным салоном. Встав под фонарем, Фомин достал из кармана визитную карточку, повертел, рассматривая стилизованную типографскую каллиграфию. «Глеб Николаевич Соломатин», — прочел он вслух, и ниже номера телефонов домашнего и служебного. Не указано ни должностей, ни места работы, а номера телефонов ему ничего не говорили. Под ногами темнела решетка водостока. Поглядев на нее, Юрка вдруг испытал желание порвать визитку и опустить ее клочки в темноту, притаившуюся за решеткой. Разорвал, опустил, и нет больше в твоей жизни странного неудавшегося художника Глеба Соломатина. Нет, как не было. Но что-то удержало. Он спрятал визитку в карман рубашки и пошел к Берниковской набережной, чтобы по ней выйти на Садовое кольцо, а там уж рукой подать до дома.